Глава восьмая. Я взмахнул мечом, одновременно призвав соответствующий знак. Голова русалки слетела с плеч еще на расстоянии пары метров от меня. Безголовое тело рухнуло мне под ноги. Синюшное, мерзкое, настоящее. «Господи, что со мной было?» — промямлил пришедший в себя Савельев. «Морок», — коротко пояснил Егор. Молния, вырвавшаяся из безжизненного тела русалки, ударила меня в грудь. Я уже даже не поморщился. Привык. Три родии. Слабенькая русалочка попалась, но да на безрыбье и такая сойдет. Всего у меня, значит, теперь 18. Было бы 19, но на одну я кондиционер зарядил, о чем, кстати, не жалею. Пусть наведенный русалкой морок жары и пропал, но все равно, будем откровенны, май в этом году выдался горячий. Назар и Савельев принялись суматошно благодарить нас с Егором за спасение. Мы из вежливости покивали, как будто нам было интересно. Захар тем временем выудил нужный амулет и тщательно, с чувством, с толком спалил тело русалки. О, и шашлыком потянуло. Мистический огонь сжег, как всегда, обычные кости и оставил только золотые. Две. «А перед городничим я за вас всенепременнейше!» Продолжал рассыпаться в благодарностях и заверениях Савельев. «Башку проверь», — оборвал я его. «Извините, господин Савельев, это я не вам». «Да не смотри ты на меня с такой обидой, Захар! Вон башка русалкина у воды лежит!» До Захара дошло, что я не пытаюсь его оскорбить. Он подбежал к реке и окатил из своего портативного огнемета голову, после чего издал радостный вопль. На берегу осталась золотая челюсть. «Вот и не мне тут бухгалтерию портить», — удовлетворенно кивнул я. Савельев, поняв, что неинтересен, окончательно заткнулся. Трясущийся на жаре Назар последовал его примеру. Кости мы разделили поровну, по-честному. Мы с Егором в воду вдвоем лезли, Захар амулетом помог. Вот каждый немного и обогатился. В Смоленске, кстати, курс другой. Там кости подороже принимают. «Там у чужих могут не взять», — возразил Захар. «А то и по шее дадут». И с задумчивым видом потер шею. «Пусть только попробуют», — сказал я. «Смотрю, охренели совсем эти смоленские. Честных людей в самозванстве обвиняют, кости принимать отказываются. Бардак». Егор хмуро покивал, целиком разделяя мою мысль. Но в то же время видно было, что его нифига не радует перспектива встрять в очередную разборку, где я всем покажу, как правильно надо жить. Ну а чего я? Виноват, что ли, если все живут неправильно, и учить их кроме меня некому? Так и помрут ведь не учеными. Сердце разрывается от беспокойства за народ. Решили зависнуть на берегу еще на час. Нам с Егором нужно было одежду просушить. Заодно и позагорали. Лежа на спине, я смотрел на солнце сквозь опущенные веки и занимался инвентаризацией. 18 родий. До скачка на следующий ранг еще 32. Задолбаешься копить. А учитывая то, что жизнь становится все веселее, уходить в сплошное накопительство представлялось глупой идеей. Поэтому я решил инвестировать часть средств в полезные предприятия. Знак «Костомолка» обошелся в десяток родий. Описание полностью соответствовало названию. «Костомолка» молола кости. Кроме золотых, конечно. Эти наши средствами были неуничтожимы в принципе. Разумеется, знак не без нюансов. На мелких тварях применять особого смысла нет, разве что они собьются в кучку и будут ждать, пока ты их грохнешь. Сил жрет, мама дорогая. После применения уже только мечом махать. Но зато если на тебя нападает одна крупная тварь, тот же медведь, то знак может реально жизнь спасти. Я уже видел результат применения костомолки в нашем рейде на колдуна. Мне понравилось. Пусть будет. Боевых знаков, в принципе, не так, чтобы много. Так что есть смысл открыть их все, а потом при случае развивать. Оставалось 8 родий. Подумав, я открыл еще один боевой знак — молнию. Еще -5, но зато теперь я могу не только жечь, но и лупить электричеством. В сухом остатке 3 родии. И вот их-то я пока приберегу. Все равно ничего путного с ними не сделаешь. Надо больше. Гораздо больше. Хоть земляные в Европу иди на заработки. Вахтовым методом, блин. Русалки все эти худосочные. Фу. «Ну что, поедем?» — зевнул Егор. «До темна как раз до постоялого двора доберемся. Заночуем, лошадям отдых дадим». Одежда высохла, так что возражений я не нашел. Остаток пути прошел без приключений. Заночевали на постоялом дворе, с утра снова отправились в путь. Следующая ночевка опять выдалась в каком-то клоповнике, но уже под Смоленском. А в сам город въехали с утра. «Вот эта стена!» — восхищенно присвистнул я, высунув голову из окна кареты. «Воюет, что ли, с кем?» «Знамо дело», — отозвался Егор. «С тварями. Почитай, 100 лет назад стену построили. Сколько народу полегло. Твари день и ночь огрызались, охотники дозоры выставляли. Но зато теперь ни одна зараза не проскочит». В голосе слышалась гордость. Смоленск был столицей губернии, и тень его могущества падала на все уездные города. А стена и вправду была эпичной. Кирпичная, толщиной 3 метра, если не больше. А внутри, судя по окнам-бойницам, можно было перемещаться от башни к башне. В одной из башен, самой ближней к дороге, я увидел какое-то движение. «Там охотники?» — спросил я. «Когда как?» — отозвался Егор. «Чаще нет, люди обычные. Вахту несут, а в случае чего подают сигнал. Охотники атаки не ждут, они охотятся». «Ну и правильно. Лучшая защита — нападение». Через ворота нас пропустили с минимальной задержкой. Господин Савельев был человек известный и популярно объяснил, кто мы и что мы. Перчатки на руках у меня и моих спутников тоже поспособствовали доверию со стороны местных стражников. Хотя в карету они, конечно, для верности заглянули. Заехав на территорию Смоленска, припарковались и стали решать, куда дальше. Жрать хотелось всем, а не жрамши браться за решение бюрократических вопросов дилетантства чистой воды. Кроме того, надо было где-то устроиться. Даже если порешаем все быстро, в обратный путь только завтра, не раньше. Егор завел речь о трактире, но Савельев его оборвал. «И слышать не хочу! Вы проявили истинный героизм! Помощника моего спасли! Остановитесь у меня! Места, уверяю, вас хватит с преизлихом! Да и господин генерал-губернатор лишний раз убедится, что вы люди честные и приличные». Ну да, похоже, я обзавелся фанатом, причем очень полезным, учитывая сложившуюся ситуацию. «Ладно», — сказал я. «Айда, заценим твою хрущобу». Савельев обитал с тихой и незаметной женой в особняке, подобном тому, который занимал несчастный адвокат Урюпин, мечтавший о сыновьях, но располагавший только дочерьми. Место тут и вправду оказалось хоть жопой жуй. «Дети выросли и зажили своим умом», — с грустью пояснил Савельев. «Вот и остались мы вдвоем с Татьяной. Думаем продать этот дом, да перебраться в другой поменьше. Но все знаете, как-то руки не доходят». Накормили нас как следует, с чисто русским радушием. Потом мы разошлись по комнатам привести себя в порядок. Ну, что именно делали Захар и Егор, я не знаю. А сам переоделся в костюм от Брейгеля и с удовольствием оглядел себя в зеркале. Ну как такому джентльмену можно не поверить? Я прям не знаю даже. Убил бы тех, кто не поверит. Пока собирались, Назар сгонял к генерал-губернатору и пробил нам аудиенцию. Наконец выдвинулись. «Красиво тут», — вздохнул Егор, шагая по брусчатке. «И не поспоришь. Поречье против Смоленска — деревня деревней. А тут как-то, не знаю, и домов каменных больше, и дороги приличнее. Церкви белоснежные, люди в приличных костюмах воспринимаются как правило, а не исключение. Извозчики туда-обратно так и снуют». Мы, к слову, решили обойтись без транспорта. Савельев заверил, что идти всего 15 минут, а после долгого путешествия все были не прочь размять ноги. Господин генерал-губернатор обнаружился в несколько неожиданном месте. Рядом с местной администрацией, я так и не понял, как эта фигня называется, был устроен обширный двор для внутреннего пользования, заставленный ростовыми мишенями, штангами, гирями и прочим всяким уважаемым инвентарем. В мишенях были дыры от пули, и все они кучковались в районе сердца и головы. Здесь сейчас находился всего один человек. Здоровенный, широкоплечий, мускулистый мужик лет 50, со светлыми волосами и густыми усами, раздевшись до пояса и обмотав кулаки тряпками, лупил деревянную куклу. Кукла была сделана, очевидно, на заказ каким-то хорошим умельцем и представляла собой подобие человека, стоящего по стойке смирно. Ноги деревянного человека уходили в деревянную полусферу. Получив удар, кукла отклонялась, но тут же поднималась за свежей порцией. Короче, господин генерал-губернатор упоенно метелил неваляшку и был этим, кажется, полностью доволен, пока не приперлись мы. «А, Савельев!» — едва бросив взгляд в нашу сторону, воскликнул генерал-губернатор и пробил кукле прямой в челюсть. «Тебя за смертью посылать!» «Чего мне там этот твой мальчишка про каких-то русалок брехал?» «И вовсе не брехал, Илья Ильич!» — возразил Савельев. «Все вот именно так и было!» И господин Давыдов с товарищами, между прочим, жизнь ему спасли. А может, и мне. Очень уж сильная была русалка. Ну так они охотники. Работа у них такая. Не впечатлился Илья Ильич. Привез самозванца. Савельев, явно обескураженный таким равнодушием начальства, перевел на меня беспомощный взгляд. Я шагнул вперед. Вот, кстати, насчет самозванца. «Не знаю, как тут у вас, а там, откуда я родом, за такие предъявы можно зубов лишиться. А то и еще чего поинтереснее». Илья Ильич, сбив в очередной раз хуком куклу, быстро повернулся и окинул меня насмешливым взглядом. И перчатку заметил, и костюм оценил. «Надо же, франт какой! Да только видите ли, какая штука. У покойного графа Давыдова детей и вправду не было. Мне это доподлинно известно». «Детей не было», — не стал спорить я. «В сыновья Давыдова меня назначил автор доноса, который вы получили. А вот своим наследником сам граф. В род Давыдовых, как следствие, он меня принял, и об этом есть официальная бумага». «И у вас она, разумеется, с собой?» «Разумеется, нет. На кой хрен она мне сдалась с собой таскать? Понадобится, приедете да посмотрите. А я сюда не расшаркиваться перед вами приехал. Я спросить хочу, как мы с вами будем вопрос решать?» «Какой такой вопрос?» Илья Ильич, похоже, становился все веселее. «Вопрос с тем, что меня оскорбили подозрением не по делу. И в Поречье публично произнесли в мой адрес нехорошие слова, которые подпортили мою безупречную репутацию. Мне по уму после такого с вашей головой под мышкой вернуться нужно». «Верно, верно», — продолжал радоваться генерал-губернатор. Потом он огляделся, цыкнул языком и произнес, будто припоминая. «Зубов, говорите, лишиться? Ну, давайте попробуем, из чего вы скроены». «То есть?» — не понял я. «Ну, я-то из служивых людей, из простых. Вы, охотник, тоже, как я понимаю, пороха понюхали. Так и чего церемониться? Предлагаю бой до первой крови. Если я одолею, поезжайте в свое Поречье и возвращайтесь назад с бумагой. Если ваша возьмет, тогда донос тут я сожгу, все равно грош ему цена». «И еще расскажу кое-что о вашем происхождении. Не все, всего я не знаю, но кое-что мне известно. И вам, полагаю, также будет не безинтересно узнать». «Илья Ильич, полноте, можно ли?» — обалдел Савельев. Но на него уже никто внимания не обращал. «В моем происхождении?» — спросил я, и кулаки сами собой сжались. «И что же вы о нем знаете?» «Немного». — усмехнулся Илья Ильич. — Честно скажу, туману от того меньше не сделается. История странная и мутная. И есть у меня для вас еще подарок один. Вещица, что покойному графу принадлежала. Да только абы кому не отдам, не в защите. Как мне вас еще проверить-то? Может, просто расторопный охотник подкупил прислугу, вызнал про завещание покойного графа и взялся исполнять? Люди в бою познаются. Вот это был крючок, так крючок. Такой просто нельзя было не проглотить вместе с удочкой и рыболовом. Я скинул камзол и, не глядя, сунул его Захару. Тот с готовностью подхватил. Охотники вообще восприняли ситуацию куда спокойнее, чем Савельев. Тот от изумления аж за голову схватился, а мои — ничего. Ну, бой. Ну, с генерал-губернатором. Не человек он, что ли? Человек. Причем, насколько я понимаю, вполне уважаемый. А если уважаемый человек жаждет выхватить по морде, спрашивается, кто я такой, чтобы отказывать? Сам я фанатом бокса никогда не был. В бою предпочитал рукопашку, как штуку более эффективную. Но старинные традиции, тем не менее, уважал. Равно, как и Илья Ильич. Живому сопернику, пришедшему на смену деревянной неваляшки, генерал-губернатор обрадовался, как дитя новогоднему подарку. Поначалу. Получив крепкий хук слева, слегка обалдел. Не ожидал, видимо, от неведомого самозванца владения приемами бокса на уровне повыше, чем у него. Илья Ильич был ощутимо тяжелее меня. Если себя нынешнего я отнес бы к среднему весу, то Илью Ильича записал бы в уверенные тяжи. Но на этом преимущество генерал-губернатора и заканчивалось. Удар у него был поставлен отлично, а вот в защите наблюдались серьезные прорехи. Неудивительно, в общем-то. Безответная деревяшка — такой себе спарринг-партнер. Бой закончился моей безоговорочной победой. «Готов», — глядя на хряпнувшегося на земле генерал-губернатора, решил Егор. Он как-то сам собой определился в рефери. Захар согласно покивал. Савельев, до сих пор в ужасе, держащийся за голову, теперь еще и глаза зажмурил. Судя по бледному виду, прикидывал, продержится ли эта голова на плечах хотя бы до вечера. И выводы были неутешительными. Я подошел к нокаутированному генерал-губернатору, собирался помочь подняться, но тот справился сам. Помотал головой и сел. Поймал меня в фокус, левой рукой вытер с лица кровь, правую протянул мне. «Приветствую вас в Смоленске, господин Давыдов». Беседовали мы в приемной генерал-губернатора, один на один. Я рассудил, что при всем уважении к друзьям знакомиться с деталями моей мутной биографии им не стоит. Тем более, что деталей этих я пока и сам не знал. Попросил Егора и Захара подождать. Мужики поняли и не обиделись. Тем более, что площадка, где Илья Ильич развлекался с деревянной неваляшкой, по сути, представляла собой тренажерный зал, оборудованный по последнему слову местной науки и техники. Помимо аналога боксерской груши, там нашлось еще немало интересных приспособлений. Неискушенным охотникам, впервые увидевшим такие диковины, было чем заняться. «За знакомство», — предложил Илья Ильич. Разлил по рюмкам очередную домашнюю настойку. Производством ее, насколько я понял, тут в редких домах не баловались. Выпили. «Вы уж не серчайте, Владимир Селыч, что я Савельеву такое нелюбезное указание выдал. Вы меня поймите. Я в Смоленске человек новый. Донос получил, надобно реагировать». «Не серчаю. Вы отреагировали, я встречно отреагировал. В расчете. А донос покажите, интересно». Илья Ильич вынул из стопки на столе конверт, протянул мне. Его превосходительству, генерал-губернатору Илье Ильичу Обломову, в собственные руки. Обратного адреса не было. Письмо, незамысловато озаглавленное «Донос», содержало в себе информацию о том, что в усадьбе покойного графа Давыдова поселился некий проходимец, именующий себя сыном покойного графа. Откуда взялся, неизвестно, прежде его никто не видал. Далее следовало перечисление моих грехов. Предаюсь пьянству и разврату, соседей мужского пола избиваю и граблю, их жен и дочерей соблазняю. Не имея лицензии, самолично истребляю тварей в окрестных лесах и деревнях. Для увеличения эффективности сего мероприятия собрал шайку самых отпетых разбойников. Податель письма нижайше просил его превосходительство, господина генерал-губернатора, срочно принять меры. Подпись «Анонимус».